Доброе утро, дорогие радиослушатели! Сегодня 23 октября, среда. Восход солнца в 7 часов 21 минуту, заход солнца в 17 часов 26 минут. А по народному календарю сегодня Евлампий указатель. В этот день чествуют двух святых, брата и сестру Евлампия и Евлампию. Они жили во времена еще императора Максимилиана, известного гонителя христиан. А вот на Руси в этот день наблюдали за разными приметами, по которым можно было судить о предстоящей погоде. Вот смотрели, например, на месяц. Считалось, что его рога должны показывать в ту сторону, откуда вскоре подуют ветры. Существовало другое толкование этой приметы. Если рога месяца указывают на север, быть скорой и строгой зиме, если же на юг, до самой Казанской, то есть до 4 ноября, будет грязь и слякоть. В это время поленья расщепляли на лучину, которую устанавливали специальные светильники – светцы. Светцы, вот так их называли. При их свете крестьяне занимались домашними делами, готовили еду, занимались рукоделием, починяли инструменты, мастерили что-нибудь, да и просто так вечерили. Лучина сгорала быстро, всего за несколько минут. Поэтому детям, именно им менялась в обязанность следить за лучиной и по мере необходимости менять ее. А вот именинники у нас сегодня Андрей, Василий, Иннокентий. Ну что ж, дорогие друзья, хотелось бы рассказать нам сегодня о значении имени Андрей. А значение этого имени – храбрый, мужественный. В основе имени лежит греческое слово «андрос», означающее «мужчина». В Англии распространено в форме это «эндрю», в Германии «андрес», а во Франции же «андрея». Характер у Андреев с детского возраста – они обладают очень богатой фантазией. Его излюбленные игрушки – всевозможные конструкторы. И поглощенные своей игрой, Андрей мало обращает внимание на просьбы вести себя потише. И чуть ли не единственное, что его может остановить – это сладкое. Но а если у него есть брат, то Андрей искренне привязан к нему. К сестре же относится ревниво и не хочет уступать ей ни в чем. Андрей подросток среди своих сверстников ничем особенно не выделяется, однако со временем оказывается, что в жизни он преуспел больше других. На службе Андрея всегда ценит начальник. Андрей, рожденный зимой, больше тяготеет к области искусств. Среди Андреев часто встречаются режиссеры, актеры, певцы, художники. В сфере естественных наук больше успехов добиваются именно осенние Андреи. Они же удачливы и в бизнесе. В отношениях с девушками Андрей непостоянен. Он может признаться в любви своей знакомой, а на другой день, не обращая на нее внимания, пройти мимо с другой. Женится Андрей на красивой, чувственной женщине. При этом ее внутренний мир и характер очень мало интересуют. Советы знакомых и родственников о серьезном отношении к выбору спутницы жизни Андрей игнорирует. Андрей вообще высокого о себе мнения. Он эгоистичен и требует к себе повышенного внимания. Он может ревновать жену к ребенку, если она уделяет много времени малышу, а ему мало. Андрей непредсказуем в своих поступках. Он может сделать дорогой подарок жене, а вот по поводу какого-нибудь пустяка устроить скандал. Отношения с тещей складываются сложно. А талисман Андреев – это пихта. Цвет дымчато-голубой, а камень желательно дарить Андрею аметист. Ну а сейчас значение имени Василий. Это значение царский, царственный. И имеет это имя греческие корни. В Англии распространена форма Базил. Во Франции Базиль. Характер Василия. В детстве очень он любит возиться со всякими зверюшками и птичками. Никогда никого не обидит. И вообще не обидит беззащитное существо. Вася – любимчик бабушка и дедушка. Ему постоянно необходимо находиться в обществе сверстников. Общение с друзьями у Василия на первом месте. Он может вступить в конфликт с женой, чтобы не допустить ущемления интересов товарища. Василию нравится его работа. но он не будет стремиться к первенству в своем деле, чтобы не задеть честолюбивые помыслы своих друзей. Василий, как правило, любит футбол и хоккей, но сам не играет, а предпочитает поболеть на трибуне в компании опять же друзей. В отношении с женщинами Василий стремится продемонстрировать рыцарские качества, и ему приятно, если его стремления будут отмечены. Вообще, Василий – это человек долга. У него даже мысли не будет о разводе, даже если окажется, что у жены не самый приятный характер, или она плохая хозяйка. Василий безропотно примет все бытовые неудобства и не станет жаловаться на свою судьбу. Рождение ребенка для Василия – это огромнейшее событие. Он испытывает к своим детям самые сильные чувства, в чем-то даже сравнимые с материнскими. У Василия вообще не бывает проблем в отношениях с тестем, а вот к теще относится с опаской. Его талисман – кот, цвет – васильково-голубой, а камень – гранат. Ну и что ж, вот еще третье имя сегодняшнего дня – это Иннокентий. Редкое, не спорь, имя для сегодняшнего дня, но тем не менее. Так вот, значение этого имени – невинный. Это очень и очень древнее имя. Оно пришло к нам из Византии. Судьба имени интересна тем, что называли так людей далеко не святых. Известно, что так звали нескольких императоров, полководцев в Древнем Риме, и они не отличались, прямо скажем, мягкостью характера и безобидностью нрава. Покровителем же всех Иннокентиев является святой Иннокентий, митрополит Московский и Коломенский, просветитель Сибири, Дальнего Востока и Америки, который за свое благочестие при жизни и мучении, вынесенное за других людей, был причислен к лику святых. Все как непросто, правда, дорогие радиослушатели? А характер у Иннокентиев покладистый, но замкнутые. В раннем детстве эти дети часто болеют. Они очень скромные и продвигаются к цели медленно. Живут же богатой духовной жизнью. Трудно сходятся и также нелегко расстаются с людьми. Во всем буквально похожи на мать. Дома все делают сами. Это хорошие семьянины. Семья у них на первом месте. Но любят одиночество. Любят уединяться на природе. Очень жалеют животных, аккуратны и несколько брезгливы. Очень хорошие дипломаты. Летние Иннокентии нерешительны и ранимы, поэтому часто женятся поздно и нередко неудачно. Они добрые и искренние. Друзья их просто обожают. Домоседы неохотно уезжают в командировки. Не оставляют своими заботами родителей. А вот зимние раздражительны, упрямы, но не конфликтны, не спешат с выводами, не принимают чужое мнение за аксиому, любят во всем точность, на работе часто строптивы, поэтому плохо делают карьеру. А вот осенние сдержаны, всегда обдумывают свои слова, чтобы ненароком не обидеть кого-нибудь, живут богатой внутренней жизнью, всем играм предпочитают только шахматы. Из некоторых Иннокентиев получаются писатель, актеры. Иннокентии обладают гибким умом, любят решать всевозможные задачки, быстро могут переключать свое внимание с одного предмета на другой. Им легко дается изучение иностранных языков. Ну, вы все помните, наверное, Иннокентия Смоктуновского. Такое чувство, что это именно о нем. А слово Иннокентии производит впечатление чего-то нежного, слабого, тихого, маленького. Талисманом Иннокентиев является газель. Газель – тонкое животное. Цвет – серо-синий. А вот камень – нефрит. Вот так-то вот. Вот такие у нас сегодня именинники. Ну что ж, дорогие именинники, мы вас поздравляем. А всем нам желаем новых трудовых свершений.